Мы его с собой в Каменец повезем. Там с ним наши атаманы позабавятся. — Прежде с вами позабавятся черти, — пробормотал Заглоба. Несмотря на весь свой перед богуном страх, а может, именно по этой причине, Заглоба поклялся себе, что живым не дастся. От пут он свободен, сабля в руке, можно обороняться. Зарубят так зарубят, но живым не получит. Между тем фырканье и покряхтывание лошадей, видно крайне утомленных дорогой, заглушили продолжение разговора, но зато подсказали Заглобе некую идею. «А что, если попробовать из хлева выбраться и вскочить на лошадь?» — подумалось ему. «Ночь темная, они и оглянуться не успеют, как я из глаз скроюсь. В этих буераках да разлогах и среди дня не всякого догонишь, а уж в темноте и подавно. Поспособствуй мне, Господи, сделай милость». Но не так-то все было просто. Требовалось по меньшей мере проломить стену, а для этого нужно было быть под бипяткой, либо прорыть под ней, как лисица, лаз. Но и тогда б караульщики, без сомнения, услыхали, заметили и сцапали беглеца прежде, чем он успеет поставить ногу в стремя. В голове у Заглобы вертелись тысячи разных хитрых способов, но именно потому, что их было так много, ни один отчетливо не представлялся. «Ничего не поделаешь, придется платиться шкурой», — подумал шляхтич. И пошел к третьей стене. Вдруг он ударился головой обо что-то твердое, пощупал, то была лестница. Хлев не для свиней, а для коров предназначался. А над ним в половину длины был устроен чердак, где держали солому и сено. Заглоба, недолго думая, полез наверх. А влезши, сел, перевел дух и осторожно втянул лестницу за собою. «Ну, вот я и в крепости», — пробормотал он. «Быстро им сюда не забраться, хотя бы и другая лестница нашлась. Пусть из меня окороков накоптят, если я первую же башку, какая покажется, напрочь не снесу». «Ох, черт», — сказал он вдруг, — «а ведь они и впрямь не только что прокоптить, но и изжарить, и на сало перетопить могут. А, ладно». Захотят хлев спалить, пускай. Тем паче я им живым не достанусь, а сырым или жареным меня склюет воронье. Один дьявол. Лишь бы не попасться в разбойничьи лапы, а на остальное плевать, авось как-нибудь обойдется. Заглоба легко переходил от крайнего отчаяния к надежде. И сейчас вдруг в него вселилась такая уверенность, словно он уже был в лагере князя Иеремии. Однако положение его сделалось немногим лучше. Он сидел на сеновале и, пока держал в руке саблю, действительно мог долго обороняться. Но вот и все. От чердака до свободы путь был еще чертовски долог. К тому же внизу Заглобу ждали сабли и пики дозорных, бодрствующих под стенами хлева. «Как-нибудь обойдется», — буркнул Заглоба, и стал помалу разгребать и выдергивать солому из кровли, чтобы иметь возможность выглянуть наружу. Дело пошло споро. Молодцы за стенами, скрашивая время в карауле, продолжали переговариваться. К тому же поднялся довольно сильный ветер, и, теребя ветви растущих поблизости дерев, заглушал шуршание соломы. В скором времени сквозное отверстие было готово, Заглоба высунул голову наружу и огляделся. Ночь уже подходила к концу, и восточная сторона небосвода озарилась первыми проблесками дня. В предрассветном неярком свете Заглоба разглядел майдан, сплошь забитый лошадьми, перед хатой долгие неровные ряды спящих казаков, далее колодезный журавль и колоду, в которой поблескивала вода, а подле еще один ряд спящих людей — и десятка-полтора казаков, прохаживающихся с саблями наголо вдоль этого ряда. «Это ж мои люди связанные лежат», — пробормотал Шляхтич. «Ой», — добавил он минутую позже, — «кабы мои, а то ведь княжьи». «Хорош предводитель, ничего не скажешь. Завез к черту в зубы. Стыдно будет им в глаза смотреть, если, конечно, Господь возвратит свободу. А все из-за чего? Из-за выпивки и амуров. Какое мне было дело, что у мужиков свадьба? Не пристало старой кобыле хвостом вертеть. Больше в рот не возьму этого вероломца меду, что не в голову, в ноги шибает. Все зло на земле от пьянства. Когда б на нас трезвых напали, я бы ей-ей Викторию одержал и богуна в хлеву запер». Тут взор Заглобы снова упал на хату, в которой почивал атаман, и задержался на двери. «Спи, спи, злодей!» — пробормотал он. «Авось увидишь во сне, как тебя черти в аду лущат, чего, впрочем, и так не избегнешь. Решил из моей шкуры решето сделать? Что ж, попробуй. Залазь ко мне наверх, а там поглядим. Может, еще я твою продырявлю, да так, что и собакам обувки не выкроешь. Только б мне вырваться отсюда, только б вырваться!» Но как? Задача и в самом деле представлялась невыполнимой. Майдан был забит людьми и конями. Даже если бы Заглоба сумел выбраться из хлева, даже если б, соскользнув с крыши, вспрыгнул на одну из тех лошадей, что стояли возле самого хлева, ему бы не удалось даже ворот достигнуть, а уж тем паче ускакать за ворота. И однако ж ему казалось, что главное сделано. Он был свободен, вооружен, и под стрехою чувствовал себя, как в твердыне. «Какого черта?» — думал он. «Неужто я затем из пут освободился, чтобы повеситься на тех же веревках?» И снова в голову ему полезли всяческие хитрости, но в таком множестве, что разобраться в них никакой возможности не было. Между тем на дворе заметно серело. Поредела тень, укрывавшая соседние с хатой постройки, крыша как бы серебром покрылась. Уже Заглоба легко мог различить отдельные группы на Майдане, уже разглядел красные мундиры своих солдат, лежащих возле колодца, и бараньи тулупы, под которыми спали перед хатой казаки. Вдруг один из спящих поднялся и не спеша прошелся по Майдану, в иных местах, ненадолго останавливаясь, поговорил о чем-то с казаками, стерегущими пленных, а потом направился к хлеву. Заглоба сперва решил, что это богун, так как заметил, что дозорные с ним разговаривали, как подчиненные с командиром. «Эх», — пробормотал он, — «ружьецо бы сюда! Ты б у меня закувыркался!» В эту минуту человек поднял голову, и на лицо его упал бледный отблеск утренней зари. То был не богун, а сотник Голодый, которого Заглоба тотчас узнал, ибо помнил прекрасно по тем еще временам, когда в Чигирине водил с богуном дружбу. «Эй, хлопцы!» — сказал Голодый. «Вы часом не спите?» «Нет, батьку, хоть и берет охота. Пора б нас сменить. Сейчас сменят. А вражий сын не убег? Ой-ой, разве что душа из него убежала. Даже и не пошевельнется». «О, это стреляный воробей! А ну-ка, гляньте, как он там! Такой сквозь землю гораст провалиться!» «Сейчас глянем», — ответили несколько казаков, направляясь к дверям хлева. «И сено с чердака струсите, лошадей обтереть. На заре выступаем». «Хорошо, батьку». Заглоба, мгновенно покинув свой пост у дыры в крыше, подполз к отверстию в настиле. В ту же секунду он услышал скрип деревянного засова и похрустывание соломы под ногами казаков. Сердце его бешено колотилось. Крепко сжав рукоять сабли, он заново поклялся в душе, что скорее позволит спалить себя вместе с хлевом или изрубить в куски, нежели отдастся живьем. Он полагал, что казаки немедля подымут крик, однако ошибся. Несколько времени слышно было, как они бродят по хлеву, потом шаги убыстрились, и, наконец, один промолвил: «Что за черт? Не могу нашарить. Мы ж его бросили в этот угол». «Оборотень он, что ли?» «Высеки-ка огня, Василь, темно, как в колодце». На минуту все смолкло. Василь верно искал труд и огниво. Потом другой казак принялся потихоньку окликать: «Отзовись, пан Шляхтич!» «Как бы не так», — буркнул Заглоба. Но вот железо чиркнуло о кремень, посыпался сноп искр, осветив на мгновение темное нутро хлева и казачьи головы в смушковых шапках, после чего мрак еще больше сгустился. «Нету! Нету!» — закричали возбужденные голоса. Один из казаков бросился к двери. «Батьку голодый! Батьку голодый! Чего там?» — спросил, показываясь в дверях сотник. — Нету ляха! — Как это нету? Сквозь землю провалился. Нигде нет. — О, Господи, помилуй! Мы и огонь высекли. Нету! — Не может быть! — Ох, и задаст вам, атаман! Удрал он, что ли? Проспали? — Не, батьку, мы не спали. Из хлева он мимо никак не мог прокрасться. — Тихо, не будить атамана. Коль не ушел... Тут быть должен. Вы везде искали? Везде. А на сеновале? Он же связанный. Как ему на сеновал забраться? Дурная башка. Кабы он не развязался, был бы на месте. Ищите на сеновале. Высечь огня.